Глава 8. Оба семейства приезжают в аэропорт, чтобы проводить нас с Богданом. Отцы о чем-то разговаривают, хмурясь, а мама умиляется, глядя на то, как мы с парнем держимся за руки. Этот момент мы обсудили еще в квартире Романовского, перед тем, как спуститься вниз, где нас ждала машина. «Доброе утро, зайки!» Тетя Ксюша целует нас по очереди, потом моя мамуля кидается с объятиями. Обе так сияют, словно дождались исполнения заветной мечты, и от их радостных взглядов мне становится стыдно. Я думала, что ничего плохого не делаю, когда решилась на эту авантюру со свадьбой. Но теперь в груди больно давит, и смотреть в глаза родным и близким людям становится невозможно. Все в порядке? Мама мгновенно считывает мое состояние и взволнованно всматривается в лицо. Киваю, старательно натягивая на губы улыбку, но делаю только хуже. «Богдан?» Мама вскидывает тонкие брови и нехорошо прищуривается. «Да, тетя Жень?» Голос парня звучит легко и беззаботно. «Ты же знаешь, что Мия — самое дорогое, что есть у нас с Русланом!» Произносит неторопливо, выделяя каждое слово интонацией. «Клянусь, что Аньке с Ромчиком не скажу об этом!» Лучезарно улыбается мой ненастоящий муж. Но мама его веселье явно не разделяет. Недовольно щелкает языком, качая головой укоризненно. «Ну, мам, ты чего?» Я отмираю, наконец, обнимая свободной рукой плечо Богдана и прижимаюсь к его груди щекой. Не знаю, почему меня так задевают подозрения родительницы, но я словно пытаюсь защитить своего мужа, закрыть его собой и не дать пасть под гневом разъяренной женщины. «У нас все в порядке». На этот раз улыбаюсь гораздо искреннее, вспоминая наше утро на кухне. Кофе вдвоем и более-менее нейтральный разговор после, который даже можно считать дружеским. Похожий на сотни других, которые объединяли нас с парнем до штампа в паспорте. «Ладно». Мамуля поджимает губы и делает вид, что верит мне, а я осознаю, насколько была близка к провалу только что. Чуть не испортила иллюзию, которую мы старательно пытаемся поддерживать с Богданом. Чтобы как-то отвлечься, вытаскиваю из кармана сумочки телефон и включаю камеру. Желания снимать и что-либо публиковать в блоге нет совершенно. Но я надеваю на губы широкую улыбку и приступаю к работе, пока есть время до посадки. Когда я окончила школу и настало время выбирать профессию, родители очень хотели, чтобы я пошла по их стопам. Мама — профессиональный рекламщик, а у папы свое туристическое агентство, но ни одно, ни второе меня не привлекало. Зато быть в центре внимания, смотреть в камеру и рассказывать людям о чем-то новом и интересном вызывало внутри меня приятное волнение, и я, не раздумывая, поступила на специальность по профилю блогинга. Родители были не в восторге, потому что на тот момент в вузах и колледжах только-только открывали экспериментальные факультеты по данному виду деятельности. Делаю несколько фотографий на фоне аэропорта. Пару раз ловлю в кадре Богдана, но так, чтобы парень не заметил моей самодеятельности. Романовский терпеть не может социальные сети и все, что с ними связано. Увеличиваю фото и рассматриваю своего фиктивного мужа. Красив, без преувеличения. Идеально ровный нос, легкая, придающая образу брутальность щетина, губы. Мгновенно вспыхиваю, когда на голову обрушивается воспоминание со свадьбы. Крики гостей, тихий шепот Богдана и поцелуй. Мурашки бегут по коже, а локтя касается теплая рука. «Все хорошо?» — спрашивает друг. «Ты замерзла?» Отрицательно качаю головой, а сама пытаюсь заблокировать экран телефона, чтобы Романовский не заметил, чей снимок я так жадно изучала. Пальцы дрожат и не хотят попадать по нужной кнопке сбоку корпуса. «У тебя вся кожа в мурашках», — констатирует очевидное и проводит ладонью по моему плечу, делая только хуже. Парень становится сзади и прижимает меня спиной к своему горячему телу, забирая в кольцо крепких рук. И мне хочется отчаянно выбраться из этого плена, потому что я мгновенно возгораюсь, превращаюсь в пылающий искрящийся костер, но нельзя. Родители не поймут. Поэтому приходится терпеть эту вынужденную близость и делать вид, что так все и было задумано. «Даже хорошо, что мы улетаем и сможем побыть наедине», — шепчу Богдану, когда мы отделяемся от провожающих и становимся в очередь на паспортный контроль. «М?» Парень удивленно вскидывает одну бровь, а я осознаю, как двусмысленно звучат мои слова. Опять я говорю какую-то чушь, чем ставлю себя перед другом в неловкое положение. Пора бы уже научиться думать, а потом говорить. Но раньше мне это не требовалось в присутствии Богдана. Я хотела сказать, что... Прикусываю нижнюю губу, обдумывая тщательно ответ, и только потом заканчиваю фразу. Хорошо, что не будет рядом никого, перед кем нужно играть наши роли. Это слишком сложно, как оказалось. В любой другой момент это признание далось бы мне непросто, но сейчас я готова любым путем сгладить неловкость, вызванную необдуманной фразой. Парень ничего не отвечает, но в его глазах мелькает что-то вроде сожаления. Мы пересекаемся взглядами, и я понимаю, что ошиблась. Это что-то другое. Незнакомое, таинственное, вызывающее интерес и желание узнать, о чем на самом деле думает мой муж. Попрощавшись с родителями, садимся в самолет. Я лечу не в первый раз, поэтому чувствую себя спокойно, как и Богдан. Спустя несколько часов перелета, который я благополучно проспала, мы прибываем на место пересадки, потому что из нашей страны прямых рейсов в жемчужину Греции нет. Романовские, конечно, не поскупились на подарок. Выбрали один из самых дорогих и раскрученных курортов. А главное, ни я, ни Богдан в греческом раю еще не были. Ну и отель подобрали роскошный. Вид из окна такой, что на всю жизнь запомнишь. И вулкан виден, и кальдера, и закат на море, которым можно полюбоваться прямо сейчас, ведь мы прибыли на место как раз к вечеру. Приняв душ с дороги, разбираю свои вещи. Складываю их на полочке в шкафу и только сейчас обращаю внимание на кипенно-белую ткань покрывала, которым накрыта широченная двухспальная кровать. В этом номере все белоснежное, ведь родители специально бронировали его для молодоженов. Так, стоп, кровать одна? Пулей вылетаю в соседнюю комнату, где стоит стол, стулья и кожаный диван, тоже, кстати, белый. А еще он очень маленький, и на нем даже я вряд ли помещусь, о Богдане говорить нечего. Выходит, что единственное спальное место в номере — это кровать. «Все хорошо?» — спрашивает Богдан, и я оборачиваюсь на его голос. Одним полотенцем парень взъерошивает короткие, влажные после душа волосы, а вторую обернуто вокруг мощных бедер. «Здесь одна кровать». Делаю взмах рукой, жалуюсь. «Понятно». Мычит равнодушно и кивает головой. Выглядит так, будто ему все равно на эти временные неудобства. «А ты чего в полотенце?» Прищуриваюсь, стараясь смотреть исключительно в глаза парня. «Я же девочка воспитанная, поэтому разглядывать голый слегка загорелый торс, покрытый бисеринками влаги, я не буду. По крайней мере, не в тот момент, когда могу быть поймана на этом». «Мне его снять?» Дергает бровями. Так интересно дергает, что у меня в груди будто что-то взрывается от этого его жеста, а после взрыва тягучее тепло заполняет грудную клетку. Дыхание на миг прерывается, и я шумно сглатываю, пытаясь привести себя в чувство. Отворачиваюсь. Я понимаю, что моя реакция на друга в последние дни очень странная. Если сначала я этот факт игнорировала, то теперь пытаюсь придумать, как справиться с подозрительными ощущениями. То, что корабль нашей дружбы дал брешь, — факт. И куда мы теперь плывем, мне сложно понять. Но курс нужно выправлять однозначно. Богдан кладет руку на край полотенца, в месте, где образуется узел. И это его действие мгновенно возвращает меня в реальность. «Совсем уже?» Вспыхиваю и повышаю голос, из леди превращаясь в какую-то деревенскую хабалку. Раньше меня веселили шутки Романовского, но сейчас вот вообще не смешно. И почему-то хочется по носу его щелкнуть, чтобы стереть с самодовольного лица эту кривую ухмылку. Постепенно беру себя в руки, как мама учила. С трудом сдерживаю дикие порывы. Еще и Богдан, как назло, совершенно не хочет мне помогать. «Ты сама возмутилась, что я в полотенце», — бросает контраргумент. Открываю рот, чтобы продолжить спор, но тут же захлопываю его обратно. «Лишнее это». Так мы можем до бесконечности ругаться. Ничего больше не говорю, только поджимаю губы и, отвернувшись, выхожу из спальни. В квартире Богдана все же просторнее было, чем в этом номере для молодоженов, состоящем из спальни, небольшой комнаты и ванной. Еще и Романовский ведет себя, хотя Романовский ведет себя как обычно. Это меня заносит. Но все же парень мог бы брать одежду с собой в душ. Вот я, например, так и делаю. Как бы ему на это тонко намекнуть? Ужин закажем в номер или прогуляемся? Спустя минуту парень выходит из спальни. Теперь на нем белоснежная футболка и темно-серые шорты до колена. Вполне прилично выглядит для туриста. Зато я почему-то машинально начинаю отдергивать тоненькие лямки сарафана. Легкого и струящейся невесомой ткани, длиной до самых пяток. Зато верх у него какой-то слишком открытый. И почему я раньше не обращала на это внимания? После перелета я чувствую себя уставшей. И за окном уже стемнело. Но весь вечер сидеть в этих четырех стенах наедине с Богданом мне не хочется. «Прогуляемся», — отвечаю уверенно. «Только лицо нарисую». Романовский показательно вздыхает и демонстративно падает на диван, всем своим видом показывая недовольство. Его сестре 16, и он прекрасно знает, как долго девчонки могут провозиться перед зеркалом. Правда, я обычно стараюсь не злоупотреблять косметикой. Использую самый минимум. Но сегодня мне почему-то хочется позволить себе немного больше, чем обычно. Мама нас с сестрой приучила к тому, что юным девушкам достаточно только подчеркнуть свои достоинства и не портить снежную кожу. Ане и вовсе до сих пор не разрешают краситься, ведь ей только недавно исполнилось 14. Спустя полчаса мы выходим из номера и спускаемся в ресторан, который расположен на первом этаже. На самом деле, есть не хочется совсем, и с большой радостью я прилегла бы отдохнуть. Но Богдан явно проголодался. Заказал себе парочку мясных блюд. Что же, я не могу потерпеть ради друга? Мимо нас проходит пара с младенцем на руках, и я тут же вспоминаю Данечку. Бедный малыш. Он сейчас один в больнице, в то время, как мы тут отдыхаем. Конечно, родители Богдана обещали заглядывать к внуку, но больше из одолжения. Им тяжело принять, что их молодой сын вдруг стал отцом. Интересно, а сам Богдан к этой роли готов? Он обещал, что как только мы оформим все документы на малыша, я буду свободна и смогу подать на развод. Но как парень будет сам справляться с грудным младенцем? Конечно, сейчас есть море возможностей. Он сможет выбрать своему сыну любую няню, но все же... О чем задумалась кнопка? Романовский пальцем касается кончика моего носа, разгоняя прочь мысли и возвращая в реальность. «О твоем сыне», — отвечаю без задней мысли. Честно и искренне, как только может человек, которого застали врасплох. Понятно. Богдан становится мрачным, опускает плечи и отводит взгляд. Знаешь, я должен тебе кое в чем признаться.